Глава 24. Мешок! Медведь! Медвежонок курносый! Ужатка, проснись! Проснись, Соня! А то я опять нонь всю ночку с тобой глазники не соткнула. Заря уж полно-полно, желанный мой. Мешок потянулся, еще не размыкая глаз, весь еще в обволакивающем тепле бабьего щекотного запаха. Потянулся, попытался прижать ее снова к себе, но жонка уже сердито, выставив твердые локти, не далась и тревожно торопила. «Вставай, старик вызнает, мне тогда и не жить!» Было и верно, пора. За окном уже посерело. Не вздувая огня, Настюха нашаривала одежку, подавала парню то и другое, приговаривала: «Ступай за дами, через тыл перелезь по тому проулку». Свекры то дави баял: «Не к тебе ль, мол, я ему, коли увидашь, да к заволосы мои женские из постели выволоки, тогда и бей, а бать нече попусту, мало чё соседи сбрешт». «Сына цельный год нет, как угнали срать и под Коломну, так и глаз не кажет, а старик и бесится». «Куда пойду, ждет меня, что ворон крови?» Про мужика своего Настюха редко вспоминала. И всегда так, походя, на расставании, как сейчас, торопливо заматывая косы округ головы и отводя глаза. Она стояла перед ним в мятой рубахе, босая, но уже чужая, неприступная. И пора было уходить. Скосив глаза в бок, будто нехотя молвила: «Завтра вовсе не приходи, гости будут у нас. И про корчагу не забудь. Не увидишь на тыну никакой посудины, ступай прочь, с Богом не стучи, не ходи по заулку, как того разу. Ну, прощай». И задохнулась, забросила руки на плечи ему, до боли, почти укусив, поцеловала и тотчас выпихнула за дверь. Мешок тенью пробрался вдоль стены, прыгнул потужься. Одна глупая жердина хрустнула под ногой, и соседский пес тотчас залил с брехливым, хриплым спросонья лаем. Ругнувшись про себя, Мешок свернул за анбар и, пробежав по зыбко-чавкающей, оттаившей черноте, остоялся. Лезть в грязь в единственных своих тимовых сапогах страсть не хотелось, но псы за спиной уже заливались вовсю. Ославить бабу, мужик, который того и гляди мог воротиться и затеять смертоубийство, Мешуку совесть не позволяла. Пришлось-таки петлять межулками, прыгая по случайным мостовинкам, выбирая твердые, не оттаившие еще с кромкой темного льда закраинки и поминутно проваливаясь в лужи. Сапоги погибали. Впрочем, кого винить? Сам же пошел хвастать обновой, а ей что сапоги? Стянул, не поглядел, кинулся обнимать. Эх, долговато уже это у них повелось, а все Мешуку будто в первый раз. Ох и баба, он ну и баба, похвастал бы сотоварищем в палате молодечной. А и похвастать нельзя. Ночная прохлада едва трогала его разгоряченное лицо и всего переполняло ликованием. Он шел уже, выбравшись на наезженный путь, пьяный от недосыпа и счастья, оскрезался, спотыкался и подпрыгивал, чуя, как невесомо сейчас его тело. «Разбежись, и можно полететь». На мосту через Москву-реку его окликнули сторожа. «Стой, парень, откуда? Чей молодец?» Ждать бы до утра, да, к счастью, попался знакомый ратник. «О, Протасья, Тысяцкого кметь, проходи, проходи. Хороша баба-то, небось, до зари додержала». Мешок покраснел, благо в темноте, отшутился. Перейдя мост, вот-вот его должны были снимать. Лед уже потемнел, потрескал и весь покрылся разводьями. Мешок, огибая кремник, полез в гору. Миновав еще одну сторожу, выбрался, наконец, на угор и, уже подходя к дому, подумал, что худо, ежели дядюшка ныне не заночует, как обычно, в монастыре. Просунув руку, отомкнул щеколду, отворил калитку, в сенях нашарил запор, толкнул разом подавшуюся дверь и остоялся. Дядюшка, как на грех, пожаловал домой и, видимо, давно уже ожидал племянника. На стук отворяемой двери он пошевелился в кресле, отложил, заложив кожным снурком книгу и, отведя покрасневшие глаза от одинокой свечи, хмуро и недобро уставился на Мишука. Дядя был в лиловом подряснике, камелавке и суконном коче, наброшенном на плечи. В горнице со вчера дня нетопленной было прохладно. Вот принесло нелегкое, невольно посетовал Мишук. Сейчас бы сунуться носом в постель, под овчиной тулуп и заснуть, а тут отвечай, что-то зачем, не маленький. Дядя оглядел Мишука, всего задержавшись на изгвазданных сапогах. За рекой был, сказал, не столь спрашивая, сколь утверждая. «По бабам шастаешь все, удержу нет», — примолвил сурово. «Смотри, гуляшую девку в дом приведешь, выгоню». Мишук вспыхнул, промолчал, сдержался. «От батьки ничего?» «Ничего. Давно вестей не шлет», — сказал Грикша, задумчиво поглядев на огонь свечи. «Ах, Федя, Федя, садись, племяш. Оголодал, поди, бегаючи?» — спросил он уже не сурово, а устало. У Мишука и впрямь засосало в животе. Дядя кивнул на кувшин с квасом, хлеб и половину сушеной рыбы, а Мишук, ожидая разноса, но не в силах справиться с собой, начал жадно жевать, отрывая крепкими зубами куски судака и крупно откусывая от краюхи. Дядя смотрел, как он ест, пригорбившись, молчал, чуть покачивая головой. Видно было, какой он уже старый. И Мишук, насыщаясь и добрея, уже со смущением и раскаянием за недавнюю злобу свою поглядывал на дядюшку, соображая, что, пустив племянника к себе в дом, дядя вправе требовать от него и поведения, пристойного своему сыну и должности, как-никак келаря Данилова монастыря. «Схему принимаю», — вдруг сказал дядя устало, без выражения, — как о давно решенном. «Пора». «Да как же келарем-то?» — не понял Мишук. «Ухожу. Из монастыря ухожу, из Данилова, в Богоявленск перебираюсь в затвор. Решил проститься с тобой, а ты, вишь...» «Прости, дядюшка», — вымолвил Мишук, теперь только начиная понимать, как не вовремя пришлась нынче его гульба. Дядюшка был и придирчив, и занудлив порой, а все же остаться без еговой обороны одному совсем на Москве. Струхнул Мишук, даже и есть расхотелось. Дядя уйдет в затвор, да кого и в монастыре не навестишь. А отец далеко, в Переяславле, да тоже хворает. Подумав об отце, Мишук испугался того более. Показалось, уйдет дядя, и с отцом беспременно стрясется, какая беда. Дядюшка поворотился, поднял усталые глаза от огня, вздохнул, вымолвил: «Имя наш не позорь, не марай. Мы с батьком твоим честь своей не теряли. Тебе одному даль нести надобно. Вот и хочу прошать у тебя, как жить будешь? По бабам век не набегайся, а жениться тянать. Может, отец присмотрит невесту, а то здесь, на Москве». Он, не договорив, замолк, спросил про другое, без связи. «Служба-то каково идет? Век в молодшей дружине тоже не проходи. Про Тасей слышно, ныне у князь не в великой чести». «Дядя, — решил Мишук, — скажи, вот княжичи наши к Михале Тверскому отъехали. Так, может, они-то и правы. Нам-то как? Сомнение у нас большое. и сказать неловко, и не вымолвить грех. Юрий-то Данилович, не больно ли крут забрал? Михаил ведь великая княжень, так той дадина. Чего ж мы с Тверью и с Ордой ротиться учнем? Грикша вскинул седую мохнатую бровь, поглядел на Мишука строго. «Князя своего судить не смей. Князь от Бога ставлен. О своих грехах молись. Иной князь за грехи людские дается». «Дядь, ты тоже грешен?» — перебил Мишук. «И я грешен». «Да как жить, дядя? По правде, аль как?» Грикша совсем нахохлился и поник. Видно, что разговор вызывал в нем безмерную усталость. Да, верно, и не хотелось ему теперь, перед концом своих земных трудов, решать все это неразрешенное жизнью и суетное кишение страстей, ничтожное перед лицом вечности. И только то, что разговор этот был, возможно, последний, заставляло его отвечать Мишуку. «Ты, стоин батьки своего, мыслишь, что вот зло, а вот добро. Одно убери, другое все останет. А жизнь, она как океан, и добро, и зло, волны на нем. Возвысь волну, западин к низу упадет. Данил Санч добрый был князь. Юрий Данилович злой, настырный. На нем то и воротилось, чего в отце не было. А даль опять волной подымет после Юрия-то. Так и прочее в жизни. И все предназначено из веков в веки. А люди глупы, мыслят, что могут сами себя управить, тщаться изменить жизнь. Стареешь, поймешь. А то и не поймешь, как батька твой, а сю пор верит, что ему свободная воля дадена. В голосе Грикши что-то дрогнуло отзвуком давнего раздражения, старого, так и нерешенного когда-то спора. Дрогнуло и угасло. Давно, видно, спорили, давно отошло. Мишук медленно опустил глаза. Далекий батька был ему все равно ближе, чем дядя. Но и батька не мог сказать, как ему быть теперь. Одно знал Мишук твердо. Задумай Протасе отъехать с Москвы. Он, Мишук, поедет вместе с ним. Но Протасе оставался и служил Юрию. И он, Мишук, не знал, что делать и как жить дальше. И хоть нынче ночью он совсем и не вспоминал о том, да и в иные времена далеко не всегда вспоминалось, то играли в зернь, то боролись с приятелями, то балагурили, хвастали успехами у баб, то были ученья, там тоже недомыслий, гляди, как бы не отрубить ухо коню, да не промазать из лука по чучелу, а все же нет-нет, да и приходило». И в разговорах между своими ратниками тоже нет-нет и возникало, кто шумно одобрял Юрия, кто помалкивал. И, видно, многим хотелось, чтобы свой стал великим князем. Многим. Да не всем. Да как же все-таки жить? Дядюшка тяжело поерзал в кресле, поглядел отрешенно, как бы издалека, вымолвил негромко. «Так вот, племянник, жизни своей не порушь, а князеву заботу сложи на вышнего. Все одно, чтоб ты не сделал, все предназначено искни. Сосни теперь, ляж тама. Поди, поди, ночь не спал совсем, а я посижу на последях. Дом заберешь себе, грамотку я выправил. Серебра малую талику оставляю. Не мотай без дела, лучше зарой на черный день. А там, как знаешь, может, и по моей стезе пойдешь с годами-то. Спи». Грикша замолк, и Мишук, укрывшийся шубой, подумав еще, что ради прощального дня можно бы и не поспать, и еще поговорить с дядей, хоть бы и лежа, тут же начал проваливаться в сон. А Грикша сидел над книгой, не читая, и задумчиво глядел то перед собой, то на племянника, который хоть и непутевый был, в общем, сильно скрашивал ему старость и чем-то незаметно помогал жить. Может, самим присутствием своей радостной щенячьей молодости.